Это не означает, что я отрицаю право других людей хранить их деньги в банке Б. Но немедленно добавляемая богословско-метафизическая нагрузка резко меняет ситуацию. У нас один Бог-Отец, из которого все. Не просто у нас есть Бог, из которого происходим мы, наше племя, наша вера, но из которого все. То есть из этого источника все получило свое бытие. А также которым все. То есть и поныне все, что есть, существует по причастности к этому истинному бытию. Христиане убеждены, что те, кто влагают свои сердца и деньги в свои языческие банки, слишком близки к краху. Их космические иерархии не более чем экономические пирамиды типа МММ. И не от злобы к этим людям, а от желания им добра апостолы вновь и вновь предупреждали: «Отойдите, пока не поздно, от ваших богов. Обратитесь к единому вечному Творцу». И вот из 12 первых апостолов Христа 10 были убиты за свою проповедь. Кроме Иуды Искариота и апостола Иоанна, после многих ссылок и арестов, все-таки ненасильственно ушедшего из этой жизни, был убит и апостол Павел. Все они предпочли пойти на смерть, но не преклониться перед богами языков. О причинах гонений на христиан смотри главу «За что преследовали христиан в языческом мире» в моей книге «Сатанизм для интеллигенции». Том 1. «Религия без Бога». Если бы в их представлениях Христос был воплощением одного из многих иерархов или духов, если бы он казался им лишь очередным аватаром, они не стали бы ценой своих жизней отказываться от почитания иных сыновей Божиих. Так часто обвиняют сегодня церковь в теплохладности, в том, что она совсем не похожа на церковь апостолов, на пламенную общину первых христиан. Это правда. Но на первых христиан мы похожи именно в том, что более всего и не нравится в нас людям всерелигиозным. В чем угодно можно противопоставлять первых христиан и нас, но только не в одном. Нельзя противопоставлять современную православную нетерпимость терпимости апостолов, потому что последней просто не было. Апостолы никого не преследовали, как и православные сейчас. Они лишь твердо стояли на своем. Нет спасения вне Христа, а потому не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Первое послание Коринфянам, глава 20, стих 22. Нет возвращения в прошлое, когда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Послание Галатам, глава 4, стих 8.